Франческо Куццони репетировала с Генделем свою дебютную роль в опере «Оттон», и ей страшно не понравилась первая ария. Она сказала, что она ее петь не будет, пусть Гендель ей сочиняет новую. На что Гендель, рассверепев, он сказал, что «Мадам, я знаю, что вы сам дьявол, но я хочу, чтобы вы знали, что я Вельзевул, царь всех дьяволов». Поднес ее к окну, буквально с намерением выбросить оттуда. Она завизжала не своим голосом, после чего превратилась в ручного барашка, спела эту арию, имела громадный успех. И когда спустя 30 лет она приезжала в Лондон, уже постаревшая, безголосая, по уши в долгах, и пела последний свой бенефисный концерт, чтобы хотя бы немножко собрать денег и расплатиться с кредиторами, она пела ту самую арию, которую она изначально отказывалась петь. Кошмар. О, Господи. Ну, конечно. Подарки, небось. О-о-о. Ну, вот козу зовут вместо тебя, молодую. Обалдеть. Привет, это подкаст «Радио Сарафан». Меня зовут Ира Клитеевская. А меня зовут Аня Красильщик. Я хотела тебе рассказать, что у меня есть одно guilty pleasure. Расскажи скорее. Может быть, меня отругают, тут я скажу, что у меня есть тайное удовольствие. А я очень люблю следить за жизнью звезд. Ничего себе, я даже не могу их отличить друг от друга. Вот, а я могу, и я все время, я подписана на Инстаграм и звезд. Я за ними слежу. Потрясающе. Когда я смотрю фильм, я очень плохо смотрю фильм, потому что я каждый раз ставлю паузу и бегу на какой-нибудь портал. На какой-нибудь портал я бегу проверить, кто это, где я его видела, где он играл, на ком он был женат, за кем она была замужем, какие у них дети, что случилось, что он сказал, какие у него есть какие-нибудь высказывания интересные или что-то там вроде. Высказывания. Да, мудрости звезд. В IMDb есть такая строчка. Да, там разные цитаты. Я ужасно люблю все это читать и за этим следить. А кто-нибудь сказал что-нибудь интересное? Мудрое? Что, какую-то фразу, которую ты вспоминаешь в тяжелой жизненной ситуации? Нет, никто не сказал. Но неважно. Но еще я очень люблю, когда я слежу за Инстаграмом какой-нибудь звезды, и вдруг я вижу там лайк какого-нибудь своего друга, от которого я бы такое вообще никогда бы не ожидала. То есть это не только твой guilty pleasure? Да, то есть у нее, ну, я тебе честно скажу, у Риз Уизерспун есть армия поклонников. Так. В лице меня и моего друга еще миллионов человек. Так. Нет, то, что есть армия поклонников, меня не удивляет. Подожди, на то она и звезда. Мне кажется, что сегодня все-таки самые-самые такие влиятельные люди, это актеры. Ну, может, еще какие-нибудь тиктокеры. Но раньше тоже были звезды. Просто они не в кино снимались, естественно, а занимались всякими другими вещами. Короче говоря, сегодня мы наконец-то будем говорить не об императорах и их приспешниках, а о самых настоящих звездах. Но поскольку мы по-прежнему сайт Арзамас и разговариваем о прошлом, то это будут звезды 18 века. И это будут оперные певицы. Сегодня мы поговорим о битве двух примадонн. А говорить мы об этом будем с историком музыки Михаилом Фихтенгольцем. Привет! Привет. Сегодня у нас в гостях Миша, Михаил Фихтенгольц. Миш, как тебя правильно представить? Кто ты? Я, наверное, оперный продюсер, музыкальный критик, историк музыки. Ну, как-то так. У меня много всяких разных лиц. Един в разных лицах. Слушай, мы выбрали историю про драку примадонн в 27-м году 18 века. Угу. Хочется, чтобы ты немножко описал нам этих прекрасных женщин. Кто они, как их звали? Может быть, мы знаем даже, как они выглядели? Мы, на самом деле, знаем, как они выглядели, потому что сохранились их портреты и даже некие шаржи на них. Звали этих двух прекрасных женщин Франческо Куццони и Фаустино Бардони. Это были две итальянские примадонны, лучшие голоса своего времени. Обе пользовались необыкновенной популярностью. И обе выступали в одних и тех же оперных постановках в Лондоне несколько сезонов подряд. Франческо Куццони, которая приехала раньше, наблюдала за тем, что у ее соперницы растет армия поклонников. А как вы понимаете, поклонники это были не продавцы лондонских газет и не торговцы на рынке, а это была лондонская аристократия, с которой певцы и певицы общались непосредственным образом в свободное от оперных спектаклей время, потому что они все время получали приглашения на какие-то чаепития, на ужины, значит, на дни рождения, там их просили петь, тоже платили гонорары. Подарки, небось. Да, конечно. Какие-нибудь фаянсовые сервизы, шкатулки, инкрустированные драгоценными камнями и так далее. Все, что можно было потом как бы продать. Продать. Да, продать на eBay на сходной цене, да. Все бессмысленные подарки. Нет, ну понимаете, все в семью, все в семью. Вот. Конечно. И тут вообразить, ты была в семействе Мальборо, а тебя не зовут больше. Ты же какую-то козу зовут вместо тебя, молодую. Молодую, красивую, совсем уже. Да, и затем, естественно, пошла вот эта мода, что ага, а мы все-таки любим Sony, нет, а мы предпочитаем Бордони и так далее. И дальше уже все начали друг друга обижать и обзывать. Господи, как вы можете слушать эту Франческу Куцони? Она же совершенно безголосая, петь не умеет. У нее плохая интонация, дребезжащие верхние ноты. Вот Фаустина Бордони, вот это да! Вот это вот певица, вот это вот талант. И наоборот. Как можно воспринимать эту понаехавшую выскочку? У нее и голос-то не такой красивый, и нет у нее такой проворности в клавиатурах, и верхние ноты у нее не такие блестящие. Вот Франческа Куцони, да зачем вообще сюда привезли эту Бордони и так далее? И все это, естественно, перемывалось много раз за день на светских раутах в салонах лондонской знати. И все-таки город-то был не настолько большой, и круг посвященных тоже был не настолько большой. Соответственно, все это передавалось много раз. Каждая певица наверняка вела учет своим покровителям и боялась, чтобы как бы, вот та или иная семья... Не перешли на другую сторону. Да, не перешли на другую сторону и так далее. И все это создавало очень нервозную, естественно, атмосферу. И вылилось это в драку прямо на сцене Королевского театра на Сенном рынке в присутствии даже членов королевской семьи. Это было 6 июня 1727 года. О, Анька, что твой день рождения! Да, это прекрасно, они отпраздновали. Я не могу сказать, что истории с драками прямо на сцене при изумленных взглядах публики повторялись, но это стало таким клише для последующих поколений. И интересно, что во всех сферах культуры, во всех сферах шоу-бизнеса именно идея соперничества двух женщин, она получила такое совершенно необыкновенное продолжение, потому что двое мужчин, ну да, тоже были Доминго Паваротти, были Иван Козловский и Сергей Лемешев, но, тем не менее, ничто так не провоцировало бурную фантазию театралов, киноманов, всех людей, которые причастны к истории культуры, как соперничество двух женщин, двух примадонн. А в балете такое тоже бывает? Конечно. В балете просто несколько меньше для этого поводов, потому что корпус классических балетных текстов, он относительно небольшой, и там, как правило, прима-балерина одна. Что касается того, что произошло в Лондоне, это была ныне забытая опера итальянского композитора Бонончини «Остианат». Более известная музыка, написанная для этих двух примадонн, это 5 опер Генделя, все с очень красивыми названиями. Она называется «Александр», имеется в виду Александр Македонский, затем «Серой царь Персии», была опера «Адмет», была опера «Птолемей», «Ричард I», имелся в виду «Ричард Львиное сердце», все на псевдоисторические сюжеты. И во всех Гендель, собственно, нес на себе бремя вот этой вот непростой задачи обеим примадоннам дать в ровной степени яркий. Проявиться? Да, да. А это что, он специально делал, потому что он знал про соперничество и хотел подогреть интерес, или у него была все-таки музыкальная задача? И та, и та. Дело в том, что музыкальные творческие задачи, они очень часто напрямую связаны с задачами логистическими, с задачами финансовыми и прочими, совершенно повседневными. Как, собственно, был устроен процесс написания оперы в XVIII веке? Композитор, зная голоса своих певцов, писал им арии и отправлял эти арии с курьером. Певцы проглядывали, пропевали текст. Если им все нравилось, они оставляли все в том виде, в котором им прислал композитор. Если им что-то не нравилось, а, как правило, им нравилось не все, они просили его что-то добавить, что-то убрать, что-то расширить. А вот здесь напишите мне еще колоратуру, а здесь дайте мне подержать подольше высокую ноту. А здесь, мне кажется, что серединочка слишком короткая. А здесь, пожалуйста, наоборот, убавьте фразу, потому что мне будет сложно на одном дыхании ее спеть. Обалдеть. Композитор был во многом рабом певца. И Гендель еще был в привилегированном положении, потому что он был царь и бог в Лондоне. Он фактически ангажировал этих певцов. Они приезжали и пели за какие-то фантастические, даже по европейским меркам, гонорары в Лондоне. И они это знали. Ну и, соответственно, это было уже, что называется, part of the deal. Все-таки, если тебе платят такой большой гонорар, то веди себя прилично. И с одной из этих примадонн, Франческой Куцони, по приезду ее в Лондоне произошла история, которая описана во множестве источников, про то, как она репетировала с Генделем свою дебютную роль в опере «Оттон». И ей страшно не понравилась первая ария. Она сказала, что она ее петь не будет, пусть Гендель ей сочиняет новую. На что Гендель, у которого было как раз очень четкое видение первой сцены героини, рассверепел, он сказал, что «Мадам, я знаю, что вы сам дьявол, но я хочу, чтобы вы знали, что я Вельзевул, царь всех дьяволов». Поднес ее к окну, буквально с намерением выбросить оттуда. Она завизжала не своим голосом, после чего превратилась в ручного барашка, спела эту арию, имела громадный успех. И когда спустя 30 лет она приезжала в Лондон, уже постаревшая, безголосая, по уши в долгах, и пела последний свой бенефисный концерт, чтобы хотя бы немножко собрать денег и расплатиться с кредиторами, она пела ту самую арию, которую она изначально отказывалась петь. Про окно это прям правда-правда было, не миф, не сплетня. Ну, понимаете, эта история циркулировала долго в кругах лондонской аристократии, и, может быть, она была сильно приукрашена, но говорят, что инцидент такой действительно был. А то, что Франческо Куцони имела огромный успех в этой арии, это исторический факт, потому что это описано в прессе, и то, что она эту арию пела спустя 30 лет на своем прощальном бенефисе, это тоже факт, потому что сохранилась программа, и там стоит вот эта ария «False Imagine», фальшивый образ из оперы «Оттон». Возвращаясь же к истории с двумя примадоннами, то, собственно, их первая сцена, они там появляются вместе. И Гендель им сочинил короткий, такой очень симпатичный дуэт. Если вы будете слушать эту музыку, вы как бы никогда даже не догадаетесь о том, что там все изложено как в математической задаче. Потому что у каждой певицы одинаковое количество тактов, которые она поет, то есть ни одна из них не поет больше, чем другая. Когда их голоса пересекаются, сначала одна ведет верхнюю строчку, потом вторая. У них одинаковое количество верхних нот, одинаковое количество каденций, то есть тех мест, где оркестр замолкает, и, так сказать, певица может показать свой голос. Я думаю, что было бы хорошо, если бы мы его послушали прямо сейчас. Что самое любопытное, что обе певицы, Франческо Куцони и Фаустино Бардони, еще до приезда в Лондон знали друг друга. Более того, они вместе выступали. Стали их считать соперницами именно в Лондоне, потому что сначала туда заявилась Франческо Куцони, блестяще дебютировав в «Оттоне» Генделе, где первый раз ее голос услышали в той самой арии, из-за которой она чуть не выпала из окна. И она пропела три сезона совершенно блестящих, создав лучшие гендельфские роли для сопрано, в частности, самая знаменитая роль ее была роль Клеопатры в опере Генделя «Юлий Цезарь», но затем учредителям вот этой Королевской академии музыки, в рамках которой происходили оперные спектакли, им показалось мало. Им показалось этого мало. Зачем нам одна примадонна, когда можно позвать и вторую? Ну, как можно догадаться, Франческа Куццони была не слишком рада, когда ей сообщили о том, что будет еще одна сопрано, будет еще одна певица, к тому моменту уже ставшая звездой в Италии, Фаустина Бардони, которая, как говорили современники, была красивше и моложе. Неприятно. Неприятно. Приехала Фаустина Бардони. Я не помню, сколько им платили, но, по-моему, где-то буквально вровень. Обе получали какие-то фантастические по тем временам деньги. Сравнимые, кстати, примерно с теми гонорарами, которые сегодня получают поп-звезды. Потому что не будем забывать о том, что на тот момент оперные певцы были теми самыми поп-звездами, которым платили огромные деньги, на которых ездила смотреть вся Европа, вся аристократия, которые крутились бесконечно в самых привилегированных кругах, общались с европейской знатью, пели при королевском дворе и так далее, и у которых были такие же яркие сценические имена, которые есть у сегодняшних поп-звезд. То есть это Принц, Мадонна, Бейонсе, Леди Гага и так далее. У них тоже были свои сценические имена, но вот Франческо Куццони и Фаустина Бардони – это подлинные имена певиц, но, например, певцы Кастрате, с которыми они обе выступали на одной сцене, у них часто были сценические имена. Например, самый знаменитый певец Кастрат – Фаринелли. Его настоящее имя было Карло Броски. И Фаринелли – это прозвище ему было дано то ли благодарной публикой, то ли, как это часто бывало, певцы Кастрате брали сценические имена – которые были изначально именами их покровителей. Одна из версий, как произошло его сценическое имя Фаринелли, заключалась в том, что Карло Броски какое-то время оказывал финансовую поддержку знатной семье Фарино. А другая версия – то, что Фарино – это порошок, мука. Мука. Да, мука по-итальянски. Почему вдруг мука? Потому что на одном из спектаклей Фаринелли пел арию невероятную, где он состязался с трубой, и он буквально, так сказать, на лопатке положил трубача, который не смог повторить все его виртуозные пассажи, и кто-то из зала крикнул: «Да ты стер его в порошок!» И вот тут и прозвучало это слово «фарина», «порошок» в знаменитом фильме 1994 года бельгийского режиссера Жераро Корбье про Фаринелли. Там эта сцена воспроизведена. Там, правда, дело происходит не в оперном театре, а на рыночной площади. А можно я вставлю один вопрос? А почему именно из Италии? То есть это что, было тогда так заведено, что надо этих самых примадонн, самых знаменитых, завозить из Италии? Говоришь «опера», подразумеваешь «Италия». Говоришь «Италия», подразумеваешь «опера». Потому что мода на оперу пошла именно из Италии. И самые знаменитые певцы были итальянцы. И несмотря на то, что в операх Генделя и Бананчини в Лондоне выступали периодически и певцы других национальностей, но привести именно итальянских певцов, итальянских гастролеров считалось особым шиком, это было неким знаком престижа. Вы не можете играть итальянскую оперу без итальянских певцов. Мне еще вот что интересно, как они дрались? Они что, друг друга таскали за волосы? Или что вообще происходило? В точности нам неизвестно. Как бы побои никто в санчасти не снимал, протоколов полиции тоже не сохранилось, да и полиции не было никакой. Это очень жаль. Да, существуют разные версии. Одна из версий гласит, что на самом деле они не дрались, а дрались их поклонники, фанаты в зрительном зале. Другая версия, то драка была еще какая, кошачья буквально потасовка. Они катались по полу, обзывали друг друга курвами и шлюхами и так далее, вцеплялись друг другу в волосы. А Гендель... Хлопал в ладоши. Практически. Он смотрел на это и говорил: «Не трогайте, не трогайте их, они скоро сами выдохнутся и расползутся по разным углам». То есть он все-таки специально это устроил? Нет, Генделя это не устраивал специально. Наоборот, он же все вымерял математически. Конечно, он знал, что они из-за этого как раз распалятся и начнут друг друга мутузить. Говорят, что он еще литавриста вроде как попросил сопровождать это все раскатами. Литавр, но это уже художественная деталь. Сплетни. Да, это уже сплетни. Но так или иначе, спектакль на этом пришлось остановить. И скандал был страшный, хотя бы еще и потому, что в публике присутствовала принцесса Уэльская Каролина, и, в общем, все были шокированы и возмущены, ну, либо, как это чаще всего бывает, всем на самом деле очень понравилось, но затем все высказали свое осуждение, значит, и свое фэ. Так или иначе, сама идея соперничество двух примадонн преследует нас до сих пор и, более того, вызывает страшный восторг. Чего далеко ходить? Сара Джессика Паркер и Ким Кэтрелл в «Sex and the City». Ну вот. Подожди. Разве там была... Там не было драки. Там вообще как бы не очень понятно, что случилось. Ну, скажем так, драка была, но словесная. Извините, я не помню. Расскажите, пожалуйста, о чем речь. Я только знаю, что она в новом сезоне все время вспоминает Саманту и с ней переписывается иногда и страдает. Но Саманты нет. Ну, там как? Значит, все то время, пока снимался сериал «Секс в большом городе», ходили упорные слухи о том, что две актрисы очень не ладят между собой. И там было много поводов для всяких разночтений, в частности, финансовый повод, потому что Ким Кэтрелл вроде как считала, что ей недоплачивают, а Саре Джессике Паркер переплачивают. Затем они сняли эти два фильма, собирались дальше снимать третий фильм, на что... Ким Кэтрелл сказала, что нет, вы знаете, дальше уже без меня. Вот. На этом с ней перестали вроде как общаться все другие участницы проекта. And just like that. And just like that, да. И дальше пошла уже открытая конфронтация, когда со стороны Ким Кэтрелл, которая сказала, что как бы вообще-то Сара Джессика, я ей сказала изначально нет, четкое нет. Вот, она могла бы отреагировать как-то помилее и уважать мое решение. А затем случилось у Ким Кэтрелл несчастье в семье. У нее покончил самоубийством брат. И когда Ким Кэтрелл запостила эту новость, Сара Джессика Паркер к ней туда пришла и оставила комментарий, так сказать, просто выразила свои соболезнования. На что Ким Кэтрелл отреагировала страшно резко. Она сказала, что мне не нужны ни твое сочувствие, ни твои соболезнования в это трагическое время. Ты никогда не была моим другом. Как бы хочу тебе еще раз об этом напомнить, если ты раньше не поняла. Типа больше никогда не пиши и не пытайся вновь воссоздать свой имидж хорошей девочки. Кошмар. Было буквально вот так вот. И это просто весь мир шоу-бизнеса. Мир увидел. Да, это увидел весь мир, и это как бы просто все орали от восторга, потому что вот, вот оно, вот. Мы живем сейчас в эпоху, где все стараются быть страшно милыми друг с другом и так далее, но зависть, интриги, подозрения, ревность и так далее, они никуда не девались, они просто ушли. Ну, конечно. Под ковер, а вот тут вот, наконец, это выплыло наружу. Прорвалось из-под ковра. А публике ей всегда хочется зрелищ. Это не значит, что публика обязательно испорченная и охочая до каких-то дешевых развлечений. Это как-то просто добавляет жизни тем людям, которых они видят на сцене, и позволяет широким массам трудящихся все-таки себя как-то идентифицировать с этими небожителями. Да, и прокомментировать их жизнь. Да, прокомментировать их жизнь. Ничего человеческое им не чуждо. И, собственно, то же самое произошло 3 века назад в Лондоне, потому что эта драка вызвала волну памфлетов, едких статей. Этим не преминули воспользоваться хулители итальянской оперы, потому что очень многие просвещенные умы того времени считали, что итальянская опера – это какой-то непонятный экспорт, и это вообще все страшно чуждо английскому духу. Не будем забывать еще о том, что все-таки англичане, так сказать, периодами вдруг становились такими пуританами, и тогда опера, ну, просто была как кость в горле, и итальянскую оперу очень порицали. И, соответственно, порицали всех людей, которые с ней были связаны. В частности, Джонатан Свифт, автор «Гулливера», тоже был страшным противником итальянской оперы. Потом все это опять возродилось, и итальянская опера в результате имела долгую и достаточно славную историю на лондонской сцене. Ну, как-то так. Спасибо, Миш, очень классно. Спасибо большое. Не за что. Честно тебе скажу, я бы хотела посмотреть, как Ким Кэтрелл дерется с Сарой Джессикой Паркер. А ее поклонники с ее поклонниками. Но это не так интересно. Если бы они между собой подрались, я, наверное, посмотрела бы этот ролик много раз. Да, пожалуй, такой даже я бы посмотрела. Хотя, в принципе, обычно меня не интересуют звезды, потому что я не могу запомнить их. Тут не только звезды, тут еще и драка. Да, это, конечно, классно. Ну, конечно, особенно классно, что дерутся женщины, которые очень хорошо поют. Прикинь, они, наверное, так еще... Подпевают? Нет, они такими голосами должны как-то комментировать. Не, ну подожди, женщины все-таки не дрались, мы же выяснили. Все-таки дрались-то эти толпы поклонников. Это все скорее. Тогда нам не на что смотреть. Очень жалко. Я бы посмотрела. Спасибо, что вы слушали этот выпуск. Мы выходим каждые 2 недели. И в следующий раз мы встретимся с историком Верой Аркадьевной Мильчиной, которая нам расскажет о том, что такое газетная утка и откуда она вообще взялась. А этот выпуск мы сделали вместе с нашим редактором Микой Голубовским, звукорежиссером Алисой Сливинской, фактчекером Алексеем Броненко, расшифровщиком Иваном Воловиком и выпускающим редактором Катей Тарасовой. А кроме того, мы благодарим студию «Волюм-15», в которой мы записали этот выпуск. А еще мы благодарим Варю Гладкую, Машу Касаткину, Наташу Карельскую, Дашу Гоголеву, Мишу Шапира, а также маму, папу и киноакадемию. Пока. До свидания.